Глава 10. Виктор. Я пытаюсь не думать о худшем, пытаюсь сосредоточиться на чем-то другом, но каждый шорох, каждое движение за дверью реанимации заставляют меня вздрагивать снова и снова. Первый раз в своей жизни я чувствую солоноватый и горький вкус скупой мужской слезы во рту. С тех самых пор, как закрылись двери реанимации, прошло больше часа. И пока что я не получал ни единой весточки о самочувствии моей любимой. Я бы мог вломиться в палату реанимации, я владелец. Мне никто и слова не скажет, но я понимаю, что своей импульсивной выходкой я могу навредить своему самому дорогому в жизни человеку, моему любимому котенку. Глубоко выдыхаю, дрожь резкими судорогами окутывает мое тело. Я был с ней так резок последние дни, и все из-за того, что проклятущая Мария систематически выносила мне мозг. А я, дебил, негатив сливал на своего котенка. Еще и работа чертова. Вчера как дурак подорвался, не успев ничего объяснить. Сидели всем административным составом за сраными документами до самой ночи. Решали, как быть с неожиданными проблемами со строительством. Громкий звук рингтона, оповещающий о входящем сообщении, заставляет вынырнуть из собственных мыслей. Кажется, пришли анализы моей невесты. Достаю мобильник и открываю входящее сообщение с результатами исследований. «Беременна», — срывается у меня с языка, стоит только взглянуть на значение ХЧГ. «Беременна, но ничего не сказала. Неужели сама не знала?» «Ничего не понимаю», — бубню себе под нос и продолжаю листать результаты анализов. Мой взгляд застывает на показателях гормонов. Нет ни одного значения в пределах нормы. Гормональная система во все горло кричит, что девушку срочно надо спасать. С такими показателями сохранить плод на уровне фантастики. «Но почему?» — начинаю рассуждать вслух. «Вся гормоналка поехала». Громко сглатываю, осознав единственную возможную причину. Екатерина приняла экстренные контрацептивы, и, судя по ответной реакции гормональной системы, Катюша моя приняла просто лошадиную дозу. Принимала с запасом, чтобы наверняка не оставить малышу ни одного шанса. Как она могла? «Почему?» — рявкаю во все горло и ударяю кулаком в стену. «Молот, ты чего разорался?» Со спины ко мне подходит мой верный товарищ и партнер по бизнесу Федотов Герман Александрович. «Здорово, брат. Приветствую друга. Ты как тут?» «На твой крик прибежал. Тебя на всех этажах слышно. Мы, секретарши, думали, тебя тут режут», — шутит друг. «Катя в реанимации». «Подробности?» — округляет глаза Герман. «Смотри сам», — протягиваю телефон другу. «У вас будет ребенок, а ты не говорил». «Ниже листай, там, где гормоны». «Пиз!» — не выдерживает друг. «Вся гормоналка по одному месту пошла. Надо пищеварительную промывать полностью. Внутривенные инфузии для ускорения выведения токсинов. Надо действовать быстро». «Уже делают. Реаниматологи у нас не дураки», — взглядом указываю на дверь. «Брат, держись!» — Герман хлопает меня по спине. «Прости, но я обязан спросить. Вы же мечтали о детях. Почему вдруг решили избавиться? Свадьба же на носу!» «Заткнись!» — рявкую на друга. «Никто ни от кого избавляться не собирался. Мой ребенок выкарабкается, слышишь?» «Слышу, слышу. Можешь так сильно не кричать?» — пожимает плечами. «Просто факт принятия экстренных контрацептивов налицо». «Знаю!» — рычу в ответ. «Если в крови моей женщины найдется эта дрянь, то это значит лишь одно. Ее отравили». «Уверен, заявление очень сильное, мягко сказать, неоднозначное». «Не был бы не уверен, молчал бы». Строго цежу я и буквально прожигаю друга взглядом. «Бердышев?» — Герман называет фамилию нашего главного конкурента и с подозрением сужает глаза. «Не исключаю. У этого урода никаких моральных принципов. Любит он играть по-черному». Задумчиво проговариваю я и с силой сжимаю кулак. «Если он решился на подобное, то он в отчаянии», — Надо быть безумцем, чтобы в открытую объявлять войну молоту. А Аркадий Николаевич Бердышев далеко не дурак, — задумчиво произносит Герман. — Не дурак, но перешел красную черту. Качаю головой и продолжаю говорить. У всех, кто осмелится покуситься на мою семью, билет только в один конец. Я не оставлю ни единого следа от всех, кто только причастен к отравлению моей женщины. Понял, брат. Я займусь проверкой всех тех, с кем входила в контакт твоя Екатерина. Наверняка отравитель был все время рядом. Все время рядом. Невольно образ Маши начинает мелькать у меня в сознании. Я более чем уверен, что без руки младшей сестренки ничего не обошлось. Шанс, что эта тупая шлюха решилась на отравление своей единственной сестры, мал, но далеко не равен нулю. «Ты чего завис?» Из собственных мыслей меня вырывает голос друга. «Подозреваешь кого-то? Давай сразу задержим». «Не гони коней, брат. С этим человеком я буду разговаривать самостоятельно». Наконец, дверь реанимации открывается, и выходит заведующий реанимационным отделением Петренко Алексей Васильевич. Его выражение лица не предвещает ничего хорошего. Подхожу к нему, ноги подкашиваются от напряжения. Он кладет руку мне на плечо и смотрит прямо в глаза. «Нам нужно поговорить, без посторонних», — проговаривает тихо пожилой доктор. Я киваю, язык предательски не слушается. Я не знаю, что меня ждет дальше, но одно я знаю точно. Я пойду на все, чтобы сохранить жизнь своей любимой и моему ребенку.